Глава вторая. Прикосновение сильных пальцев мага к щеке заставило меня разомкнуть веки. Магистр Майрон отвесил мне легкую пощечину, чтобы я быстрее пришла в себя. «Не нужно устраивать спектаклей, Белла. Кто ты такая, чтобы ослушаться приказа короля?» «Прошу прощения», — негромко возразила я. «Но его величество мне ничего не приказывал». «Ты не только неотесанная, но и дерзкая», — покачал головой маг. «Ты уверен, что она подойдет нам, Кару?» «Ее внешность подходит без сомнений. Осталось убедиться в ее одаренности и невинности», — отозвался старик. «Что ж, это легко устроить. Дай мне руку, сейчас же». Вместо того, чтобы покорно протянуть черному магу ладонь, я спрятала руки за спину и сделала шаг назад. Я не собиралась этого делать, но от испуга тело отказывалось мне подчиняться. Майрон нехорошо улыбнулся, показав полоску ослепительно-белых зубов, а потом прошептал заклинание. Невидимая рука ударила меня в живот, заставив согнуться пополам от внезапной боли. Я вскрикнула, из глаз брызнули слезы. Когда я, наконец, смогла выпрямиться, в руках у магистра был сверкающий магией кинжал. Старик погрозил мне тростью, а я заставляла его ждать. «Я хочу, чтобы ты понимала, что непослушание будет наказываться. Всегда. А теперь дай руку», — снова потребовал маг. Внутренности все еще ныли, будто их завязали в узел. Сквозь звон в ушах я слышала, как в коридоре за дверями залы рыдает Лиса, а госпожа Аманда строго отчитывает ее за истерику. Пришлось повиноваться. Я вытянула руку с дрожащими пальцами и закусила губу. Маг ловко чиркнул по моей ладони кончиком лезвия. Кинжал тут же вспыхнул белым огнем. «Надо же, она невинна», — бросил он герцогу через плечо. «Я думал, в приютах их используют в хвост и в гриву. Сколько тебе лет, Белла?» «Мне 17, господин. В середине лета будет 18». «Что ж, у нас есть полгода, чтобы вылепить из этой оборванки некое подобие принцессы», — холодно рассудил герцог Карл. «Ты готов поработать, Майрон?» Черный маг поднес кинжал к губам и подхватил языком капельку моей крови, бегущую по лезвию. Меня внутренне передернуло от отвращения. «Зачем он это делает?» «Я готов», — облизнувшись, ответил маг. «Ее дар, конечно же, спит и не пробудится до тех пор, пока она девственна. Но он, несомненно, есть. А одаренные невероятно способны к обучению». «Вы про магический дар?» – осторожно прошептала я, опасаясь нового наказания. «Про него. Ты не знала? Впрочем, неудивительно, вы же и собственную мать не знаете». Майрон спрятал кинжал, продолжая пожирать меня взглядом. Если с самого начала он глядел на воспитанниц пансиона, как на отбросы в канаве, то теперь я пробудила в нем подобие интереса. Губы магистра все еще кривились в недовольной усмешке, но в черных зрачках вспыхнуло нетерпение. Он словно предвкушал, как будет лепить из меня фальшивую принцессу. «Пойдем, уладим все формальности», — сказал герцог Карл и потянул мага за рукав сюртука. В приемной госпожи Аманды мне на миг показалось, что еще не все потеряно. Директриса уже взяла себя в руки и выглядела как обычно. Сидела за письменным столом в строгом сером платье с накрахмаленным воротником. На голове ее был неизменный пучок, крест-накрест заколотый костяными булавками. А худощавое лицо выражало сдержанность и строгость. Никаких следов румянца и нервного тика больше не было. В воздухе пахло лавандовым маслом. «Мы забираем эту воспитанницу, Аманда», — сухо сказал герцог Карл. «Мне нужны документы». «Какие именно документы, ваша светлость?» – учтиво поинтересовалась директриса. «Все, что есть», – старик постучал тростью по выцветшему паркету, условно проверял прочность отполированных дощечек. Окно в кабинете было распахнуто настежь, а снаружи кипела весна. Ослепительно сияло высокое солнце, шелестели на ветру липкие зеленые листочки, орали вездесущие воробьи. Еще час назад жизнь шла своим чередом. Мы с девочками позавтракали и отправились на обязательные работы. Нам с Сильвией и Лисой выпало отскребать пол в зале для торжеств, но мы не роптали. Это было куда веселее, чем сидеть над молитвенниками или вышиванием. Сестренка первая услышала, как открылись ворота, и во двор пансиона, громыхая по брусчатке, въехал дорогой экипаж. Уже тогда мое сердце охватила непонятная тревога, как оказалось, неспроста. Сейчас я молча стояла рядом с магистром Майроном и смотрела, как госпожа Аманда роется в шкафу, разыскивая мое личное дело. Тоненькая серая папка из дешевого картона перекочевала в цепкие старческие руки герцога Карла. «Так-так, Белла Линд из пригорода Миднеса», — пробормотал старик. «И сестра ее Талиса Линд, 12 лет. Больше никаких сведений о родственниках». «Их мать скончалась через 3 года после рождения младшей дочери», развела руками директриса. «Девочек передали двоюродной тетке, но та, к сожалению, тоже заболела и умерла». «Означает ли это, что сестры Линд приносят несчастье?» усмехнулся старик, бросив на меня холодный взгляд. «Было бы прекрасно, чтобы и наши враги тоже. Ну, вы понимаете, ваша светлость», улыбнулся магистр Майрон. Я незаметно сжала кулаки. Эти господа так запросто оскорбляли всех нас и выносили о нас суждения, что сложно было сдерживаться и не возражать им. На этот раз госпожа Аманда соизволила вступиться за меня и Талису. «С девочками не было никаких проблем все эти годы», сказала она осторожно. «Я думала, когда Белла достигнет совершеннолетия, написать прошение в академию. Мне говорили, у нее есть дар». «Поэтому вы берегли ее невинность», прищурился герцог. «Что, простите? Ваша светлость, у нас пансион для девочек, а не дом свиданий». «Знаете, когда вы сердитесь, Аманда, вы становитесь совершенно очаровательной». Бедная директриса снова была выбита из равновесия, несмотря на лавандовые капли. Ей, сухопарой старой деве 50 лет, редко доводилось слышать комплименты. Тем временем герцог Карл передал мое личное дело Майрону и вытащил из-за пазухи толстенький конверт. Покрутив конверт в руках, старик положил его на стол перед носом госпожи Аманды. «Видите ли, девочки не продаются», – тихо сказала директриса, но ее пальцы цепко обхватили бумажный сверток, оценивая его толщину. «Конечно же нет. Мы ведь не на арабском рынке, правда? Тем более, что работорговля – дело незаконное», – подмигнул ей герцог. «Это плата за ваше молчание». «Благодарю вас». «Ни мое имя, ни имя первого чародея не должно фигурировать в ваших отчетах. Однако, если вы не до конца уверены, что сумеете молчать, то магистр Майрон возьмет с вас клятву на крови». «Я никогда и никому не расскажу, клянусь», поднявшись из-за стола, госпожа Аманда поклонилась важным гостям. «Но что делать с младшей сестрой? Девчонка привязана к Белле». Мысль о разлуке с сестрой была невыносимой для меня, но теперь я не знала, как поступить. Если все происходящее правда и меня собираются отдать в логово диких драконов, то Лисе было бы безопаснее остаться в пансионе. Я прижала ладони к груди, едва сдерживая рвущееся наружу рыдание, и обратилась к герцогу и магистру. «Господа, я умоляю вас не причинять моей сестре зла. Она совсем еще дитя». Герцог Карл посмотрел на меня свысока, словно какая-то букашка посмела обвинить его в злых деяниях. Еще бы, он ведь исполнял приказ короля и искал достойную замену принцессе. Все это делалось для блага нашей страны, а тут я со своими истериками. «Не волнуйся, Белла, с твоей сестрой все будет в порядке. Просто Майрон сотрет ей память. Как тебе идея, магистр, хорошо я придумал?» Я все-таки бросилась господам в ноги и разрыдалась. Мысль о том, что сестра забудет все и превратится в тупого болванчика, была ужасающей. «Нет, прошу вас, не надо. Лиса будет молчать, обещаю вам!»